«Ваше мнение, Эстер?» — спросила госпожа де Вильрош свою подругу. «Выберем из двух зол меньшее». «Вы правы. Тем более, что для нас самое главное — выиграть время. Альбер должен быть где-нибудь неподалеку». «Хорошо», — сказала она, обращаясь к Буру. «Мы последуем за вами. Дайте нам несколько минут на приготовление». Класс молча поклонился и направился к передней части фургона. Он пробил киркой металлическую обшивку пола, переломал все, чего не мог увести, и, закончив дело разрушения, вернулся, чтобы помочь своим пленницам пересесть на плот. Госпожа де Вильрош воспользовалась этим временем, чтобы гвоздем нацарапать на консервной коробке несколько слов. Она твердо надеялась, что этим поможет мужу найти ее след. Через реку переправлялись осторожно, медленно, но переправились благополучно. На берегу Клаас разобрал плот и пустил разрозненные части по течению. Бандит не хотел оставить ничего, что могло бы указать, в каком направлении он скрылся. Затем он взвалил на свои могучие плечи столько провизии, сколько мог поднять, а также два одеяла, топор, кухонный нож и свое верное оружие. Именно в этот момент пустой фургон и нашли друзья, французы и негры. Отремонтировав его, они возобновили временно приостановленные поиски. А Клаас углубился примерно на километр и свернул вправо, то есть пошел вперед параллельно течению Замбези. Он знал, что неподалеку от водопада найдет в базальтовой стене пещеру и рассчитывал, что обе пленницы смогут в ней переждать, покуда он отправится на поиски братьев, с которыми надеялся легко помириться. Сделали привал на завтрак, развели костер, затем тронулись дальше. Несмотря на всю его кажущуюся самоуверенность, Бура мучили какие-то мрачные предчувствия, хотя для них как будто не было никаких оснований. Щемящая и в то же время непонятная тревога сжимала его сердце, никогда не знавшее раскаяния. Быть может, впервые в жизни вспоминал этот закоренелый и беззаботный злодей, что он хладнокровно убил двух стариков и преспокойно жил после этого рядом с двумя женщинами, один вид которых должен был бы быть постоянным живым укором для его совести. Злясь на самого себя за эти чувства, которые он считал проявлением малодушия, он тряхнул своей дикой гривой, как бизон, который ломится сквозь чащу, и ускорил шаг. Но Анна и Эстер изнемогали. Они остановились и решительно объявили, что дальше не пойдут. Тут бандит потерял терпение. Гнев ударил ему в голову. Он мерзко выругался и закричал: «Ах так, вы не хотите идти? Посмотрим. У меня, слава богу, довольно крепкие плечи, чтобы понести вас обеих. И ноги крепкие, я дойду. Итак, раз, два, идете?» Несчастные молодые женщины похолодели от ужаса, увидев эту вспышку звериной ярости. Они были не в силах ответить. Мерзавец заключил из этого, что они отказываются, и подошел к ним ближе, подымая кулаки. Неизбежно должно было произойти мерзкое насилие. Эстер, боясь за жизнь своей подруги, не колебалась ни минуты. Великолепная в своем самоотверженном порыве, она бросилась вперед и, раскинув руки, защитила Анну собственным телом. Затем, взглянув на Клааса своими большими черными глазами, которые сверкали от негодования, она громко воскликнула: «Не посмеешь! Таких женщин, как мы, бить нельзя! Нас можно убить! Так и будет!» — зарычал обезумевший дикарь и выхватил нож. «Не ее, а тебя, собачья дочь! Да, я тебя зарежу, как я зарезал твоего отца там, на прииске!» Услышав эти страшные слова, девушка почувствовала, что силы покидают ее. Восковая бледность разлилась по ее лицу, и она рухнула на землю. «На помощь! На помощь!» — «Скорее, Альбер!» — вскричала Анна, потерявшая голову от ужаса. На этот вопль отчаяния отозвался дикий рев, в котором не было ничего человеческого. Он скорее был похож на клич страшных воинов Дальнего Запада, когда они ликуют на кровавом празднестве, опьянев от ярости и крови. Ветви ломались и падали под непреодолимым натиском, и на полянку, на которой происходила описываемая драма, выскочил человек. Два крика раздались одновременно. «Анна! Альбер! Ах, я спасена!» Бешенство во сто раз увеличивало силы де Вильрожа, и достойный тигра прыжок, который вынес его на полянку, столкнул его лицом к лицу с Классом. Тот стоял, откинувшись назад, готовый нанести удар ножом. Но, получив толчок в грудь, он потерял равновесие, и нож выпал из его руки. У Альбера не было никакого оружия, он просто схватил негодяя сперва за шиворот, а потом сжал ему горло обеими руками.